Глава 13. Маша. Богдан работает в отделе логистики. Я тоже хочу туда. Но мой новоиспеченный босс настаивает на работе в диспетчерской. Я вынуждена подчиниться. Выбора у меня нет. Единственное, чего мне удалось добиться, моим куратором на новом месте будет Богдан. Через несколько минут мы встретимся. Вот он обалдеет. Мы с Романом идем по коридору. Нам навстречу попадаются сотрудники. Приветливо улыбаются мне, здороваются с боссом. Он пропускает меня вперед и идет позади. И с этого момента я начинаю спотыкаться. Да что такое? Мне как будто жжет спину. Вернее, попу. Это что, у моего босса такой обжигающий взгляд? Да нет, конечно, нет. Оборачиваюсь. Он совершенно невозмутимо пялится на экран телефона. Да не нужна ему ни я, ни моя попа. Убеждаю я себя. Сегодня, с первой секунды встречи, он ведет себя совершенно отстраненно и исключительно по-деловому. Он так же, как и я, выбросил из головы то неловкое происшествие в кладовке. Мы просто друг друга не поняли. Но теперь все понятно. Он босс, я подчиненная. И меня интересует только Богдаша. «Это отдел логистики», — произносит Роман. «И мы входим в просторный open space. Богдана я вижу сразу и...» У меня внутри мгновенно вскипает огненный вулкан. Он козел. Какой же он козел? Всегда козел. Он стоит у стола. Рядом девушка с волнистыми волосами. Они вместе склонились над чем-то. Он приобнимает ее за плечи и что-то увлеченно показывает. И улыбается ей так игриво. Я знаю эту улыбку. Он ее хочет. Эту красотку с локонами и тонкой талией. В моей груди клокочет ярость. Видимо, она настолько сильна, что Богдан чувствует ее затылком и оборачивается. «Машенька!» В его глазах вспыхивает совершенно искренняя радость. Он торопится к нам, оставив красотку в одиночестве. И нет, на его лице не наблюдается абсолютно никакого чувства вины. «Богдан, Мария будет работать у нас», — деловито произносит босс. «Покажи ей все и объясни обязанности диспетчера». «Ты их освоил очень быстро. Надеюсь, обучать тоже умеешь». «Я легко», — отзывается Богдан. «Я не знал, что тебя взяли в трансконтинент. Ты ничего не сказала». «Хотела сделать сюрприз». Бурчу я. Чувствую, как вскипевший внутри меня вулкан медленно оседает. «Я очень рад». Богдан обнимает меня, как будто бы только что не... А, собственно, в чем он виноват? В том, что разговаривал с коллегой, улыбался ей? Дружески положил руку ей на плечо, просто потому, что так было удобнее. Мой вулкан утих. Я осознаю, что ничего криминального не произошло. Просто я ревнивая дура. Всегда такое было. Всегда ревновала Богдашу ко всем. Всегда мгновенно вспыхивала, увидев его рядом с другой девушкой. И так же быстро остывала. Богдан всегда приводил меня в чувство. Говорил, что ничего такого не имел в виду. Что он просто открытый и общительный человек. И это правда. У него полно друзей и подруг. Он со всеми очень дружелюбен. А сейчас он смотрит только на меня. Пойдем, я тебе все покажу. Мы проносимся по всему офису, заглядываем в разные отделы, посещаем склад и огромный гараж, где стоят грузовики всех мастей с логотипом фирмы. «Логистика — это сфера будущего», — вещает Богдан с горящими глазами. «Очень сложная и нереально интересная. Мы тут иногда такие сложные логистические цепочки составляем, перемещаем грузы из одного конца страны в другой, налаживаем регулярные поставки и доставляем что-то срочное». Я слушаю его вполуха, больше смотрю. Какой же он красавчик. У него такая улыбка. Никто не может устоять. Особенно я. По дороге Богдан знакомит меня с некоторыми сотрудниками. Это в основном мужчины. Все такие приветливые. Улыбаются мне, шутят, говорят комплименты. У них тут прекрасный коллектив. Экскурсия заканчивается в диспетчерской. Богдан объясняет мне, как отвечать на звонки, и Ксения переводит на меня самых легких клиентов. Я здесь всего 2 часа, а уже работаю, и мне все очень нравится. «Любишь шоколад?» Сережа, с которым меня познакомил Богдан, протягивает мне плитку. «Да, но... Угощайся». «Кофе тут так себе, компот вообще отстой. Я принес тебе капучино из кофейни». «Это уже Кирилл». «Спасибо». «Здесь свободно?» За наш столик присаживается еще один новый знакомый, кажется, Петр, и еще два стоят рядом. Богдан, который привел меня в столовую на обед, с каждой секундой становится все более и более сердитым. «Дайте поесть спокойно. Чего набежали?» Я вдруг понимаю. Он ревнует. «Ничего себе! Ух ты! Офигеть вообще! Никогда не было такого, чтобы ревновал он. Всегда я. А это, оказывается, так приятно!» Я продолжаю хихикать с Сережей. Он, кстати, очень остроумный парень. И симпатичный. Не как Богдан, конечно. И я ничего такого. Просто Богдан ревнует. Это что-то нереальное. Я в эйфории. Но все портит Роман. Зовет меня к себе в кабинет. Отчитывает за чулки. Как стыдно-то. От неловкости я становлюсь дерзкой. А когда вижу его свирепый взгляд, просто влетаю из кабинета. Возвращаюсь на свое рабочее место и до конца дня тружусь, как пчелка, ни на что не отвлекаясь. Не будет же он меня увольнять из-за каких-то там чулок. «Маш, ты на чем приехала?» — спрашивает Сергей, догнав меня на парковке офиса. «На такси. Я тебя подвезу. Может, тебе не по пути?» Вообще-то я надеялась, что меня подвезет Богдан, но он где-то замешкался. «Мне точно по пути», — влезает Кирилл. «И мне», — раздается голос Петра. «Уф, наконец-то появился Богдан». «Богдаш, подвезешь меня?» «Конечно», — радостно кивает он. «Какое счастье! Как хорошо, что я устроилась на эту работу. Возвращаться каждый день с Богданом, по дороге болтать обо всем на свете, шутить, флиртовать и, может, даже целоваться. Что может быть прекраснее?» Я снова погружаюсь в эйфорию. И тут раздается внушительный голос Романа. Снова. «Мария поедет со мной». «Но...» — начинаю я. «Нам надо обсудить важные рабочие моменты», — рявкает босс. «Садитесь в машину». Этот человек умеет обломать и все испортить.